Глава 6. Полпути проделали молча. Потом Тони спросил. «Слушай, неужели ты этому банщику веришь?» «Не знаю», – после паузы ответил Джим. «Может, и верю». «Да ты что, это ж прямо жуть какая-то!» Тони тряхнул мокрой головой, сбрасывая наваждение. «Два десятка призраков! Это ж надо придумать! Страх какой!» «Какой страх, Тони? Мы были среди них, когда шел бой, и тоже могли получить свою пулю. Тебе тогда не было страшно?» «Тогда не было. Вернее, было, но немного». Вернувшись в казарму, напарники застали представление. Банни Олаш, разведчик, переброшенный на 24-ю с материка Ганза, соревновался со всяким желающим в скорости. На стол ставились три солдатские зажигалки, и Банни держал пари, что схватит и положит настоящий перед ним стул две зажигалки, пока его соперник положит хотя бы одну. Из всех, кто соглашался поучаствовать, только сержант Рихман и Шульц успевали схватить по одной зажигалке, а остальным разведчикам не доставалось вообще ничего. Рука Банни, двигаясь с неуловимой глазом стремительностью, успевала хватать по одной и класть на стул все три зажигалки. Взвод восторженно гудел. Такого прежде никто не видел. Капитан Саскел тоже попытал счастье, но и у него ничего не вышло. Результат Рихмана и Шульца оказался лучше. «Золотой кадр!» – сказал капитан Саскел. Он уже был знаком с чудесами Банни, когда тот показывал выпад с ножом. Отразить такой удар нечего было и мечтать. Однако объяснение этому феномену имелось. Банни участвовал в некой секретной военно-биологической программе по ускорению реакции, и ему делали специальные операции. Позже, по неизвестным причинам, программу закрыли, а тех из испытуемых, кто не стал инвалидом, отправили в действующие части. Банни отлично зарекомендовал себя и стал первым разведчиком военной базы на материке Ганза. Однако массированный десант вражеских парашютистов за одну ночь уничтожил весь ее личный состав. Разведрота держалась дольше всех, но и она была перебита вся, за исключением Банни Олша. Он сумел спрятаться среди окровавленных тел и под грохот уничтожающих постройки взрывов дождался утра, когда прибыли войска из Центрального резерва. Парашютисты отступили в джунгли, и Банни поведал своим о том, что произошло. Поскольку база была уничтожена, ее расформировали, а уцелевшего разведчика перевели на материк Тартуга в 24-ю базу, где был некомплект. Показав свое мастерство, Банни вышел на крыльцо и закурил. После пережитого на прежней базе он иногда был не в силах совладать с собой. Давно забытая привычка возвращалась. Впрочем, перед выходом на задание Уолш не курил. В джунглях запах табака мог тебя выдать.